Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие великого апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Прибыв в Ефес, прибрежный город Эгейского моря, Павел провел более 2 лет в служении и проповедовании Слова Божия в этом важном, но полном идолопоклонства города. Основная жизнь города вращалась вокруг храма Артемиды. Торговцы и ремесленники получали большую прибыль от продажи изображения богини Артемиды. И вот среди этого идолопоклонства распространялось Слово Божие, и многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа и получили дар вечной жизни. Во время своего пребывания в Ефесе Павел заботился о церквах или общинах, основание которых доставило ему много радости. Одной из них была церковь в Коринфе. Он узнал о трудностях, которые возникли в церкви, но так как был занят служением в Ефесе, Бог побудил его написать в Коринф послание. Вполне вероятно, что Павел отправился из Ефеса кратковременно посетить Коринф, а затем написал послание, которое нам известно как первое послание коринфянам. Коринфская церковь была основана во время его второго миссионерского путешествия примерно в 51 году после новой эры. Члены церкви росли духовно, и Павел был рад похвалить их за познание в Писании и за их готовность говорить другим о Евангелии. Это мы узнаем из вступительного слова апостола Павла. Но Павла сильно беспокоило то, что стали образовываться группировки, которые считали себя именно его последователями. Другие шли за Аполлосом, который поистине был большим оратором. Третьи считали Кифу или апостола Петра их особым вождем, которого они поддерживали. Четвертая группа, превозносясь над всеми, считала, что они следуют за Христом. Павла огорчал дух разделения. Со всей серьезностью Павел писал, чтобы они не делились на группы, ибо они являются одним целым во Христе. Христос является главой церкви, будь то поместная община или вселенная церковь. Первое послание к Коринфянам было написано в ответ на заданные вопросы. Это мы узнаем из 7 главы, где обсуждаются некоторые темы, поднятые озабоченными членами церкви. Ссылки на Ефес в этом послании указывают на то, что апостол Павел жил в Ефесе, когда писал послание Коринфской церкви. Заметьте, пожалуйста, например, первое послание к Коринфянам, 15 главу, 32 стих, 16 главу, 19 стих и 16 главу, 8 стих. У апостола Павла была большая оппозиция в Ефесе. Это мы видим из слов. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В связи с этим мы можем предположить, что первое послание к Коринфянам было написано незадолго до того, как произошел мятеж в Ефесе, о котором мы уже ранее упомянули, и который в конце концов послужил тому, что апостол Павел покинул город. А это было в начале 57 года после новой эры. Это следует сравнить с 16 главой первого послания к Коринфянам. Павел уже положил в духе оставить Ефес и пойти в Македонию, но происшествие, включая мятеж, ускорили осуществление этого намерения. Павел хотел остаться в Ефесе до Пятидесятницы 57 года, после новой эры, но сложившиеся обстоятельства и возмущение ремесленников в Ефесе заставили его поспешить. Изменив график своего третьего миссионерского путешествия, он решил быть на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме. Мы можем заметить, что его каждый шаг был под контролем Господа и Святого Духа. И в 20 веке служители Божии переносят трудности в результате того, что некоторые сопротивляются проповедованию Евангелия. Иногда в связи с этим меняются планы. И все же служители Божии видели, что Господь руководил их жизнью и работой. Многие пресвитеры соглашаются со словами апостола Павла: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Пресвитерам пришлось менять место жительства ради служения или за оппозицией. Иногда пресвитера радушно принимали, но ненадолго, и опять развивалась оппозиция. Это согласуется со словами самого Господа Иисуса Христа, когда Он послал Своих учеников. Он послал их, говоря: «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших». Даже Господь Иисус Христос был отвержен и не принят некоторыми. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Самаряне не приняли Его, и Он с учениками пошел в другое селение. Апостол Павел чувствовал, что его непосредственная работа в Ефесе закончилась. Поэтому мы читаем в 20 главе Деяний святых апостолов: по прекращении мятежа Павел призвал учеников, дал им наставление и, попрощавшись с ними, вышел и пошел в Македонию. Сам факт, что он чувствовал побуждение покинуть Ефес на несколько месяцев раньше, чем планировал вначале, свидетельствует о том, что Павел был готов следовать либо непосредственному руководству Господа, либо обстоятельствам. Обстоятельства иногда становятся Божьим инструментом руководства в нашей жизни. Иногда Павел видел пред собою открытую дверь для свидетельства, но Павел также видел, как двери перед ним закрывались. Итак, Павел отправился по следам своего второго миссионерского путешествия в Македонию. Но на этот раз он отправился в Македонию на корабле из Ефеса, а не из Троады. Очень мало сведений дано о последующих месяцах, за исключением того, что названы посещенные места, и, по всей вероятности, он провел несколько недель в Корифе. Но куда бы он ни приходил, он наставлял христиан быть твердыми в вере, несмотря ни на какие испытания или гонения. 3 месяца, о которых упоминается в 20 главе Деяния святых апостолов, незаметно промелькнули, и, как раньше, он встретил евреев, которые противились ему и были готовы разрушить его служение, если бы это было возможно. Это мы узнаем из 20 главы Деяния святых апостолов, где написано: «Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. У Павла были спутники, которые его сильно ободряли. Но до того, как он прибыл в Коринф, он отправил второе послание к коринфянам, которое написал из Филипп, где пробыл во время 3-месячного путешествия. Многое глубоко взволновало апостола, когда он слышал известие о Коринфской общине. Как первое, так и второе путешествие к коринфянам затрагивает важные темы поведения как церкви в целом, так и каждой личности в отдельности, которые вместе составляют общину. Были некоторые, восстающие против апостола и обвиняющие его в непостоянстве его руководства стадом. Но мы видим сердце истинного пастора в словах второго послания к коринфянам: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Даже когда Павлу пришлось укорять их, что он и сделал со всей строгостью, такие укоры исходили из печального сердца, желающего, чтобы укоренные возвратились к Господу и искали только Его пути. Некто хорошо сказал: целью апостола было ободрить и успокоить всеобщую церковь, и в то же самое время он вынужден был употреблять свою власть к тем, кто продолжал пренебрегать заветами Христа, которые провозглашал Павел. Ему было необходимо заметить несправедливое обвинение из их стороны и доказать свое апостольское положение и сущность, указывая на факты. Павел нес бремя церкви, на его сердце было бремя всех церквей, которым он служил, он молился о них ежедневно. Это также должно быть признаком верного пресвитера и в наши дни. Молиться о собрании, разделять духовное бремя всей общины и искать возможность ободрить, подкрепить, наставить, должно быть основной задачей его служения. Итак, личные нужды человека делают большой спрос с пастыря. Быть настоящим пастырем любой общины требует верности Слову Божию и в доброохотности нести бремя членов общины. Аминь.